Об этом вам, Порфирий Гаврилович, как супругу, должно быть лучше ведомо. Ласковый семейный очаг привлекает к себе, невзирая на преграды и расстояния. «Уйди, лакричник», — гневно сказал Порфирий. «Если соврал, запомни, не прощу». «Еще раз честью своей заверяю, Порфирий Гаврилович». «В подтверждение слов моих можете сами спросить Арефия Павловича или Елену Александровну. Ей Арефием Павловичем были переданы письма супруги вашей». Разговор этот был в самом начале весны, когда только стаял зимний снег, и мокрые доски деревянной платформы еще словно дымились под теплыми лучами солнца. Порфирий в тот же день пошел к Василеву, вызвал Арефия. Дворник подтвердил слова лакричника. Да, какое-то письмо приносили. Арефий сам принимал его от почтальона, передал Елене Александровне, она тут же распечатала, прочла и рассердилась. Еще не хватало. Каторжницы писать им начали. И помянула, что письмо от Клавдийной дочки Елизаветы. А что в нем было написано и где оно теперь, Арефий не знает. Не хотелось Порфирию встречаться с женой Василевы. Ему еще памятен был разговор с ней, когда он пришел с Жуглыма. Но неодолимое желание узнать, где письмо Лизы и что в нем написано, заставило его забыть обо всем. Елена Александровна вышла на ту же веранду, с какой говорила с Порфирием первый раз. Она сразу узнала его и повернулась, чтобы уйти. «У вас письмо от жены моей. Отдайте мне его», — поспешно сказал Порфирий, никак не называя Елену Александровну. Язык не поворачивался, чтобы выговорить барыня. Та через плечо с презрением посмотрела на Порфирия. «Стану я еще беречь письма преступниц всяких. Наглость какая! Писать Ивану Максимовичу!» «Да где же письмо?» — выкрикнул Порфирий. «Не знаю», — с раздражением ответила Елена Александровна. «Выбросила куда-нибудь». Адрес ее в письме был написан. Порфирий большим усилием заставил себя спокойно выговорить эти слова. «Ах, разве я помню? Не интересовало это меня». Она ушла в дом. После того Порфирий много раз приходил к Арефию, спрашивал, не нашлось ли то письмо и не было ли новых. Дворник только отрицательно качал головой. «Нечем порадовать тебя, Коронотов». Так прошла и вся весна с зелеными разливами на полях и в лесах, и все лето с грозами и шумными ливнями. И вот уже кончается желтая осень, и небо становится не голубым, а серым, но Лизы все нет как нет. Каждый приходящий с востока поезд Порфирий окидывал жадным взглядом. С поезда обычно сходило много людей, но Лизы среди них не было. Возвращаясь домой, Порфирий прежде всего спрашивал Клавдию, не приехала, и нервно пощипывал усы. Все больше начинала укрепляться тягостная уверенность. Лиза в дом свой не хочет вернуться. Да и где же у нее дом? Тот, что ли, был дом, из которого ушел сам Порфирий? А Клавдия твердила, рано ли, поздно ли, а приедет она. Но Лизы все не было. Разная бывает тоска ожидания. Когда ждут и надеются, и когда ждут и не надеются. Тяжелее всего ждать, не надеясь. Тогда бы лучше и вовсе не ждать. Но разве это от воли человека зависит? Разве в силах он не глядеть на дорогу? Почему так легко оттолкнул человека, и почему так трудно снова вернуть его? А сделал это, так жди, смотри на дорогу, хоть и не веришь. Но все же смотри, может быть, и вернется. Каждый почтовый поезд на восток увозил из Шиверска посылки. Маленькие ящички, обшитые белым полотном, с надписью, сделанной чернильным карандашом, в действующую армию. Посылки были не тяжелы, Порфирий набирал их под мышку по нескольку штук и потом укладывал на плоский настил багажной тележки. Он знал и тех, кто постоянно отправляет эти посылки, чей под чертой внизу подписан обратный адрес. Груня Мезенцева, Наталья Букреева, «Дом на Темных»,